Я сначала тоже подумал, что это смерч. Над бледной, иззубренной линией хребта, на фоне радужных полотнищ, поднималось что-то вроде длинного тонкого хлыста. Черная кривая, словно царапина на экране. Этот хлыст едва заметно вибрировал, гнулся, иногда словно бы проседал и снова распрямлялся, и заметно было, что он не гладкий, а как бы суставчатый, похожий на ствол бамбука. Он торчал над хребтом, до которого было по крайней мере 10 километров, словно кто-то высунул из-за вершин исполинское удилище. Он придавал знакомому пейзажу на экране нереальный вид декораций кукольного театра. Смотреть на это было как-то противоестественно и жутко смешно, как если бы над вершинами появилась неправдоподобно громадная физиономия. В общем, это было что-то вне всяких масштабов, что-то невозможное, вне всяких представлений о пропорциях. — Они? — спросил я шепотом. — Невозможно, чтобы это было естественное, — проговорил Вандерхузе. — И невозможно, чтобы это было искусственное. Я и сам чувствовал то же самое. — Надо сообщить Комову, — сказал я. — Комов отключился, — ответил Вандерхузе. Он наводил дальномер. Расстояние не меняется. 14 километров. И эта штука страшно вибрирует, вся трясется. Амплитуда не меньше 100 метров. Совершенно невозможная штука. — Какая же у него высота? — пробормотал я. — Около 600 метров. — Елки-палки! — сказал я. Он вдруг вскочил и нажал сразу 2 клавиши наружного аварийного радиовызова «Всем немедленно вернуться на борт» и внутреннего сигнала «Всем собраться в рубке». Потом он повернулся ко мне и непривычно отрывистым голосом скомандовал: «Стась, бегом на пост УАЗ, приведи в готовность носовую ПМП. Сиди и жди, без команды ничего». Я выскочил в коридор. Из-за дверей кают слышались приглушенные отрывистые звонки сигнала сбора. Навстречу мне мчалась Майка, на ходу натягивая куртку. Она была в туфлях на босу ногу. — Что случилось? — сиплым сосна голосом спросила она еще издали. Я махнул рукой и по трапу ссыпался вниз, в пост управления активными средствами. Меня слегка лихорадило, но, в общем, я был спокоен. В известном смысле я был даже горд. Ситуация складывалась редкостная, настолько редкостная, что я был уверен, с момента первого старта этого корабля на пост УАЗ никто еще не заходил, разве что работники космодромов для профилактического осмотра автоматики.